Глава 63. Вечером после суда в райкомовской столовой отмечали окончание дела. Присутствовали местные руководители с женами и члены выездной сессии. Были приглашены и приезжий генерал, и Лужин, и Фигурин, но они не явились, не удостоили. Председательствовал, как и на суде, полковник Добренький, но героем вечера был, конечно, Павел Трофимович Евпроксеин. Все знали, от кого получена им личная благодарность. Все его поздравляли, интересовались его здоровьем, справлялись о жене, о детях. А жена Борисова, Манька, сидела рядом и строила глазки, и терлась своим коленом о его колено, и за всякими закусками лезла непременно в дальний конец стола и при этом ложилась на Евпроксеина всей своей грудью, которая могла не волновать разве что только Чурбана. Но Евпроксеина она не взволновала, хотя он чурбаном не был. А, впрочем, кто его знает, эта сторона жизни его осталась совсем в тени. Во всяком случае, Манькины призывы остались в тот раз совершенно безответными, и Манька, а также и другие участники этого вечера, решили, что прокурор просто ошалел от свалившегося на него счастья, а может и того хуже, зазнался. Но дело было не в том, конечно, что он зазнался, он не зазнавался. Он мрачен был с самого начала. Он механически поднимался, когда пили за Сталина, за победу, за что-то еще. Пил много, закусывал мало и не видел никого, кроме маленького красноухого человека, который стоял перед его, как говорится, мысленным взором и с трудом шевелил одревеневшими губами. Прошу простить. Патефон играл на сопках Маньчжурии. Полковник Добренький спевал «Ой ты, Галю, Галю, молоденька». Потом пели и «Хасбулату долой», и «Коробочку», и что-то еще. И Манька Борисова больше всех надрывалась и визжала до слез. А потом, кажется, еще и танцевали под тот же патефон. А прокурор сидел на одном месте, пил, смотрел в одну точку и не видел перед собой никого, кроме Чонкина, шевелившего губами. «Прошу простить». Видя, что прокурор настолько ошалел и зазнался от высочайшей благодарности, что никого знать не хочет, все в конце концов махнули на него рукой, выпустили его из виду, и потом никто не мог вспомнить в точности, когда и как он ушел. Как показывала потом жена его, Азалия Митрофановна, домой прокурор явился среди ночи, ничего особенного в его виде не было, пальто на нем было, конечно, расстегнуто, и часть пуговиц где-то он потерял, и хлястик был оборван. И правый бок был весь в мелу, и правая же щека была расцарапана, но подобное с ним случалось и раньше. Но вот что правда, то правда, вел он себя несколько необычно. Не шумел, не буянил. А напротив старался вести себя совсем тихо. Снял в передние сапоги и портянки, прошел босой к своему столу, включил настольную лампу и сел что-то писать. Он всегда в пьяном виде писал какие-то письма и заявления, но обычно с криками, с битьем себя в грудь, с угрозами, что он что-то немедленно сделает. А в этот раз все молча. Один раз он поднял голову, и Аза увидела, что на щеке его дрожала слеза. Она забеспокоилась и хотела спросить, что с ним, но не спросила, боясь разбудить в нем зверя. Он продолжал что-то писать, и, как выяснилось впоследствии, это были варианты одной и той же мысли. «Процесс над Чонкиным прошу считать недействительным». Зачеркнуто. «Мою речь прошу считать недействительной». Зачеркнуто. Он писал, зачеркивал, комкал бумагу и швырял под стол, а потом устал, уронил голову на руки и в таком положении замер. Аза успокоилась и задремала, и ей казалось, что спала она совсем немного, но когда проснулась, Павла Трофимовича в доме уже не было. Если бы Аза сразу обнаружила и отсутствие ружья... Она могла бы еще выскочить на улицу и, может быть, даже предотвратить несчастье, хотя, конечно, маловероятно. Но ей, как она потом объяснила, и в голову не могло прийти, что он это сделает. В то время, когда она лежала с открытыми глазами и думала, куда бы мог деться муж, он стоял возле уборной с ружьем, и ружье это было заряжено жаканом. Было темно, подмораживало, задувал ветер, и снежная крупа сыпалась сквозь редкие звезды. Все вокруг побелело. «Ну все», — говорил себе прокурор, — «теперь уже все». Решение его было твердым. Он думал о предстоящем без страха, спокойно. Ничто не могло ему помешать, и он не спешил. Где-то он читал или слышал,